Глава 24. Джейсон. Хочется вернуть все, как было, и снова целовать Эвелин до потери сознания. После ее слов я вспоминаю того друга. На вид сама невинность, но кто знает, что у него в мыслях. Может, он сидит дома около окошка и разглядывает наш бесплатный концерт. Если только Сэм не любит подсматривать. Приподнимаю я бровь и всем видом показываю, что мне хочется услышать о нем побольше. Желательно, конечно, чтобы он был нетрадиционной ориентацией, но что-то подсказывает, такого подарка ждать бессмысленно. Вижу, как Эви закатывает глаза от услышанного, но уголки ее губ ползут вверх. «Заметь, это уже второй раз, когда ты меня ревнуешь, и оба за один день». Она встает на цыпочки, обвивает мою шею руками и целует в подбородок. «Сам не знаю, что со мной происходит», — ухмыляюсь я, даже не пытаясь отрицать ревность. Раньше бы отмахнулся и не придал этому значения, а теперь осознаю, что ни хрена это неприятно ощущать. Мне Сандра рассказывала про него, хочу и от тебя услышать. Но сперва давай сядем в салон и попробуем мороженое. Фисташковое. Специально выделяю последнее слово и понимаю, что Эвелин согласна. Открываю заднюю дверь, пропускаю лисичку вперед, а после сажусь и сам. Достаю десерт и одноразовую посуду. Даже в этом сам себя не узнаю. Такие мелочи и то хочу предусмотреть. Неужели становлюсь романтичной размазнёй? Сэм мне как брат. Эвелин кладет в рот первую ложку и приступает к своему рассказу. А я внимательно слушаю. Мы здесь живем, сколько я себя помню. И он тоже. Мия и Сандра тоже всегда были рядом. Мы как семья. Отец сперва хотел переехать после смерти мамы. Она замолкает и переводит взгляд на свои ладони. Выглядит потерянной, будто целиком окунулась в момент, наполненный болью и переживаниями. А я не хочу, чтобы рядом со мной ей было плохо. Убираю контейнер на подлокотник между передними сиденьями и придвигаюсь ближе. Не хочу, чтобы ты грустила, но если тебе нужно, можем поговорить об этом. Я оставляю легкий поцелуй на ее шее. Эви слегка сжимается, и с ее губ слетает тихий смешок. «У тебя губы холодные». Она заглядывает мне в глаза, а после разглядывает лицо, словно видит впервые. «Не нужно меня ревновать. И говорить о грустном я сегодня совершенно не хочу. Лучше ответь на вопрос. Только честно. Хорошо?» Киваю, давая согласие, и жду, что же она придумала. Неужели сомневается в моей честности, раз уточняет? Хотя, возможно, это связано с тем, что мы еще слишком плохо знаем друг друга. Нужно исправлять. «Сейчас очень поздно», — заходит она издалека. «Почему ты решил приехать? Не пойми неправильно. Мне очень приятно, просто в последнее время мы все больше и больше проводим времени вместе, не считая работы». «Понимаю, на что она намекает, и у меня есть ответ на ее вопрос. Надеюсь, это именно то, что Эвелин хочет услышать». «Приехал поговорить о нас. Понял, что не хочу ждать завтра. Глажу ее волосы, и сейчас все так до одури правильно». Все прикосновения, вопросы. Хочу, чтобы ты была моей. Как ты на это смотришь? Эвелин смеется и отстраняется. Не понимаю, что вызвало у нее такую реакцию. Вроде ничего смешного я не говорил. Открываю рот, чтобы спросить, но она с усмешкой кладет указательный палец мне на губы и не дает вымолвить ни слова. Хорошо. Я хорошо на это смотрю. Снова смеется она, но все еще держит палец на моих губах. «Только тебе придется со временем наведаться на чай к моему отцу. Поверь, это то еще испытание. Но без этого никуда». Она пожимает плечами и убирает ладонь. «Вспоминаю сегодняшнее утро и как мистер Коллинз приглашал меня в дом, а Эви, выпучив глаза, подавала сигналы, чтобы я отказался и быстрее уходил. Видимо, он очень любит эту малышку. От этой мысли тепло на душе. Мой-то сбежал, поджав хвост. Даже не помню его. Может, оно и к лучшему». Сомневаюсь, что такой человек в моей жизни был бы к месту. От отца остался только пустой лист, который он бросил маме, даже не удосужившись написать на нем элементарное слово «прости». Думаю, выдержу. Договариваю я в самые губы Эви и сминаю их неторопливо, чувственно. У Эвелин срабатывает оповещение на телефоне, но она игнорирует его. Тут же снова раздается сигнал. Я киваю на смартфон. Это оповещение из соцсети. Она снимает блокировку и принимается листать, показывая сотню сообщений. «Ничего себе! Да ты знаменитость!» Кликаю на ленту ее публикации и рассматриваю фотографии. «Красиво!» Это фото с пляжа, где мы встретились в первый раз. Есть даже из бара. Сначала завела ради развлечения, но как-то все закрутилось. А теперь сам Джокер хочет, чтобы я выкладывала к себе информацию о его выступлениях. Эвелин открывает клип, где они танцуют. А еще он подкидывает мне карты с загадками. О них потом расскажу. Мне что, тебя еще и к Джокеру ревновать? Вопрос сам слетает с губ, а Эви вновь заливается смехом. Нет, конечно. Это всего лишь человек, который преуспел в танцах, и получить несколько уроков от самого Джокера – моя мечта. Понимаю, что Эви не собирается всю жизнь работать в баре. Да я и сам не готов задерживаться на одном месте надолго. В идеале покататься по разным штатам, а может быть и по разным странам. Здорово, когда есть цель и мечты. Беру в руки контейнер с десертом, цепляю ложку и подношу ко рту Эвелин. Она приоткрывает его, а после с довольной улыбкой съедает мороженое, но на верхней губе остается небольшая капелька. Наклоняюсь, слизываю ее и продолжаю кормить. Говоришь, что хочешь связать с танцами жизнь, а как именно? Чем хочешь заниматься? Есть разные возможные варианты. Эвелин задумывается, будто взвешивает плюсы и минусы. Решает, открыться передо мной или все же оставить небольшую недосказанность. Спустя минуту она кладет голову на мое плечо, глубоко вдыхает и на выходе говорит: «С детства мечтаю открыть школу танцев». Голос звучит одновременно с трепетом и грустью. Не решаюсь поинтересоваться, что случилось. Даже это откровение для меня много значит. По крупицам узнаю ее все больше и больше. Лучше идти навстречу небольшими шагами, чтобы достигнуть нужной цели. Мне тоже много чего предстоит рассказать, но точно не сейчас. Главное, не останавливайся, и у тебя все получится. После мы какое-то время сидим в полной тишине и доедаем десерт, который принял вид молочного коктейля, но от этого не стал менее вкусным. После такого количества сладкого хочется пить. Кстати, Эви неожиданно выпрямляется и с огоньком в глазах смотрит на меня. Завтра выступление Джокера. Давай сходим вместе. Может, посчастливится, и я снова станцую, а ты посмотришь? Завтра выходной, и если бы не просьба Майкла, у меня не было бы причин отказать. Но друг будет ждать, а подвести его я не могу. Надеюсь, Эвелин поймет и не обидится. К сожалению, никак не получится. Обещал Майклу помочь с починкой машины. После моих слов улыбка на ее лице меркнет. Но после могу приехать в гости. Я же обещал научить тебя готовить лазанью. Подмигиваю я и притягиваю за талию к себе. Сейчас еще немного хочу побыть с тобой, а потом провожу до двери, и чтобы сразу пошла в кровать, а то отшлепаю. Уже поздно. Пора спать, а не обжиматься с красавчиками в тачках. Эвелин смеется, уткнувшись в мою грудь. Ощущаю ее горячее дыхание. Закапываюсь носом в копну рыжих волос и вдыхаю сладкий аромат парфюма. Мне кажется, что я пропах им насквозь. Сжимаю ее сильнее в объятиях и слышу тихий писк. «Ты так раздавишь!» Она щипает меня за бок, а сама ластится. Не ожидал, что Эви такая нежная. Или, может, мне сегодня везет? Сейчас свет, который она излучает, не жалит. Словно мягкие лучи солнца окутывают теплом. И еще немного мы проводим вместе. Она рассказывает про университет и что завтра начнутся дополнительные тренировки. Поражаюсь, как лисичка совсем справляется, и восхищаюсь ей. «Джей, у меня глаза закрываются. Еще пару минут, и я засну у тебя на груди». Ее голос умиротворенный, будто она и правда уже заснула или печет сквозь сон. Я бы сказал, что это было бы идеально, Коллинз, но не сегодня. Открываю дверь, и прохладный ночной воздух врывается в салон, нарушая наше уединение. «Пойдем». Тяну Эвелин за собой, и мы вместе выходим из машины. На часах за полночь, и даже одинокие окна, в которых еще недавно горел свет, уже погасли. Кажется, будто в этом мире больше никого нет. Все разом перестали существовать. Мягкий свет от фонарей тускло освещает пространство, и сонное лицо Эвелин выглядит очень милым. Доходим до двери. Эви опирается о нее спиной. Смотрит мне в глаза, молчит и улыбается. Еще мгновение, и я буду готов закинуть ее на плечо и увести к себе домой, чтобы заниматься любовью всю ночь и доказывать, что она теперь принадлежит только мне. Через секунду понимаю, что не стоило думать о таких вещах, потому что тело моментально реагирует, а воображение подкидывает картинки, Разгоряченная лисичка с испариной на лбу и прикрытыми от наслаждения веками. Внимательно разглядываю каждую черту лица Эви. Делаю шаг, одну ладонь кладу на дверь рядом с ее головой, а второй заправляю непослушные локоны за ухо. Наклоняюсь и еле касаюсь манящих губ. «Может, поедем ко мне? Обещаю, что до рассвета привезу тебя обратно», — шепчу я и вновь сминаю ее губы, а она качает головой. «Спокойной ночи, красавчик». Щелкает замок. Эвелин толкает дверь и делает шаг назад. Но я не отпускаю, хватаю за пояс джинсов и тяну на себя. Не могу насытиться ею, вновь целую жадно, страстно, властно проникаю в рот языком, позволяю себе перейти черту, перейти которую до этого не решался. Скольжу рукой по плоскому животу вверх и накрываю грудь ладонью. Сжимаю и ощущаю, какая она упругая. Идеальная. Лисичка стонет мне в губы, отвечает на поцелуй, и ее нет уже не кажется отрицательным ответом. Но все же лучше мне поехать домой. Сладких снов, Эви. Завтра расскажешь, что тебе снилось. Договариваю я еле слышно, чтобы не разбудить ее отца, и замечаю, как на ее щеках появляется румянец. Да-да, все расскажешь. Особенно если в этом сне на нас не будет одежды. Пока. Коллинз закрывает дверь, но я все еще ощущаю тепло и нежность ее губ. Она безумно вкусная, хочется отведать ее всю. Разворачиваюсь и иду к машине. Понимаю, что после такого точно не получится заснуть. Достаю мобильник и печатаю лисичке сообщение. «Ты моя!»